Часть первая. Конец лета. Глава первая. Дождевые чащобы. Малта вновь и вновь погружала самодельное весло в поблескивающую воду, с каждым грибком посылая маленькую лодку еще немного вперед. Весло представляло собой всего-навсего кедровую досочку, и, перенося ее с борта на борт, Малта неизменно хмурилась при виде капель, неизбежно падавших внутрь лодки. С этим, увы, ничего поделать было нельзя. Кроме несчастной досочки у нее все равно ничего подходящего не было. А грести лишь с одного борта значило беспомощно вертеться кругами. Несомненно, ядовитые капли из-за борта так и въедались в днище под ногами, но Малта строго-настрого запретила себе думать об этом. Лучше надеяться, что чуточка воды из дождевой реки не успеет наделать особой беды. Еще следовало крепко верить, что белый, словно из порошка состоящий металл на внешней поверхности лодки, убережет ее от разъедающего действия воды, хотя кто мог в том поручиться? Малта решительно отмела подобную мысль. В конце концов, плыть было не так уж и далеко. В ее теле не осталось ни единой жилки и косточки, которые бы не болели. Она трудилась всю ночь напролет, стараясь добраться сама и доставить своих спутников в Трехог. Каждое усилие заставляло измочаленные мышцы жаловаться и стонать. «Немного осталось», — в который раз повторила она про себя, как заклинание. Немного-то немного, но вот двигались они мучительно медленно. Голову Малты раскалывала тошнотворная боль, но хуже всего, пожалуй, был зуд на лбу, где подживал глубокий рубец. Вот так всегда. Но почему свербеть и чесаться начинает именно там и тогда, когда нет, ну, никакой возможности почесаться? Она осторожно вела крохотное суденышко между громадными стволами и змеящимися кореньями деревьев, составлявшими прибрежные плавни дождевой реки. Здесь, под покровом влажного леса, звезды в ночном небе казались принадлежностью иного и не вполне реального мира. Так редко их удавалось увидеть. Малту вели сквозь чащу далекие огоньки совсем другого рода. Далеко впереди горели светильники висячего города на деревьях, Трехога. Они сулили путникам тепло и безопасность, а главное — ох, отдых! У подножия гигантских деревьев еще лежала глубокая тень, но по вершинам уже начали перекликаться птицы, а это означало, что на востоке уже занималась заря. Сюда вниз солнечный свет доберется еще очень нескоро. Да и тогда это будут всего лишь отдельные лучи в темно-зеленых сумерках, мало напоминающих день. И только там, где пролегли протоки пошире, молочно-белая вода станет переливаться серебром на ярком свету. Нос лодки уткнулся в невидимый затопленный корень и застрял. Опять. Малта закусила губу, чтобы не взвыть от досады. И без того пробираться по лесным плавням было все равно, что отыскивать путь в сложном запутанном лабиринте, где половина препятствий еще и скрыта от глаз, и приходилось то и дело сворачивать, потому что на пути оказывались бесконечные корни или груды плавника, принесенного течением. Теперь ей чудилось, что огни впереди, начинавшие к тому же еще и меркнуть, были едва ли ближе, чем в начале опасного плавания. Малта пересела на банки и перегнулась на борт ощупать веслом бессовестную корягу, потом, кряхтя от натуги, уперлась и высвободила лодку. Примечание на банке. Банка здесь скамейка для гребца. Конец примечания. Вновь погрузила досочку в воду, и суденушка двинулась, обходя затаившуюся препону. «Почему бы тебе не выгрести вон туда, где деревья пореже?» — поинтересовался сатрап. Верховный властитель всея Джамилии и прочее-прочее сидел на корме, поджав колени к самому подбородку. Его сердечная подруга по имени Кики, снедаемая страхом, съежилась на носу. Малта даже не повернула головы. «Когда тебе, — холодно проговорила она, — изволит прийти желание взять доску и помочь грести, либо править, вот тогда и будешь давать ценнейшие указания, которые я, может быть, и послушаю. А до тех пор не заткнулся бы ты, а?» По правде сказать, ее уже блевать тянуло от напыщенной властности мальчишки-сатрапа, помноженной на его полную непригодность к какому-либо полезному делу. «Но ведь дураку ясно, что там гораздо меньше препятствий», — не унимался владыка Джамилии. «Мы могли бы плыть намного быстрее». «Ага, намного», — ядовито хмыкнула Малта, — «аж прям во весь дух». Особенно если нас подхватит течение, да вынесет на стремнину, в главное русло. Сатрап испустил мученический вздох. Город находится ниже по течению, а стало быть, течение будет нам помогать. Почему не воспользоваться? Я смог бы прибыть туда, куда желаю, со всей быстротой. Ну да. Устало кивнула Малта со свистом, мимо города и прямо в море. А далеко еще, жалобно захныкала Кикки. Сама посмотри и прикинь. — огрызнулась Малта. Она как раз переносила весло с борта на борт, и капля воды все-таки угодила ей на колено. Сперва было щекотно, потом начало болезненно жечь. Получив мгновение, Малта промокнула пострадавшее место краешком изодранной юбки. На теле осталась грязная глинистая полоса. Платье было сплошь в земле после неописуемой ночи, проведенной в комнатах и коридорах погребенного города старших. Неужели все это происходило лишь сутки назад? Невозможно поверить. Столько всего разного произошло, что хватило бы на добрых 3 года. Малта пробовала восстановить последовательность событий, но в памяти царила ужасающая мешанина. Она отправилась в туннели, чтобы дать бой драконице и заставить вредную тварь оставить Рейна в покое. Но почти сразу началось землетрясение. А когда она все-таки разыскала драконицу, вот с этого момента пошла безнадежная путаница. Лежа в своем коконе, драконица внедрила в сознание Малты весь груз воспоминаний, вместилищем которых являлся обширный чертог. Малта прожила жизни всех, кто когда-либо здесь обитал, и едва не захлебнулась в их воспоминаниях, и не могла четко припомнить ничего из случившегося потом, до того момента, когда ей удалось вывести Сатрапа и его сердечную подругу из рушившихся лабиринтов наружу. Все было точно во сне. Все казалось ей теперь наваждением. И, кстати, только теперь до нее начало доходить, что торговцы дождевых чащоб спрятали там Сатрапа и Кики, чтобы их защитить. Действительно. В самом деле Малта мельком посмотрела на Кики, скукожившуюся на носу. Эти двое были бережно охраняемыми гостями или все-таки скорее заложниками? «Надобно думать», — решила она наконец, — «тут было того и другого понемножку». Во всяком случае, ее личные симпатии были полностью на стороне жителей чащоб. А стало быть, чем раньше она передаст им с рук на руки Сатрапа и Кикки, тем оно и лучше. Заложники или гости — эти двое всяко были полезным козырем на переговорах с чванливыми вельможами Джемилии, новыми купчиками и колсидийцами. Чего греха таить. Впервые повстречавшись с ним на балу, она была ненадолго ослеплена исходившим от него иллюзорным ощущением власти. Да, именно иллюзорным. Внутри блестящей конфетной обертки оказался никчемный, корыстный, насквозь продажный мальчишка. Сбагрить его с рук поскорее, да и вздохнуть спокойно. Она вновь пригляделась к огонькам, призывно мерцавшим впереди. Выведя Сатрапа и Кики из гибнувшего города старших, она обнаружила, что их занесло весьма далеко от того лаза, которым она проникла в туннели. Трехок лежал за обширным топким болотом, пополам с речными отмелями, заросшими лесом. Малте пришлось ждать темноты и путеводных огоньков города. Только тогда решилась она покинуть берег в суденышке, не менее древнем, чем засыпанные землей руины. Теперь дело шло к рассвету, а она все гребла и гребла к городским огонькам. И трепетно надеялась, что злополучное и рискованное путешествие подходит таки к концу. А что ей еще оставалось? Город Трехок зиждился на ветвях и сучьях чудовищных деревьев. Маленькие жилища попросту раскачивались в воздухе, подвешенные на верхушечных ветках. Обширные семейные обиталища устраивались ниже и простирались от ствола до ствола, там, где никакая непогода не могла их поколебать. Сами стволы были обвиты бесконечными лестницами, на которых хватало места и мелким торговцам-лоточникам, и менестрелям, и нищим. Земля же между корнями деревьев несла в себе двойное проклятие — непролазную болотистость, к тому же ядовитую, и близость к местам, где зарождались землетрясения. Правду сказать, имелось и несколько сухих мест. Все это были крохотные островки у основания непомерных стволов. Малта направляла лодку вперед, и огромные деревья, среди которых приходилось лавировать, временами казались ей колоннами в храме какого-то давно забытого бога. Вот суденушка в очередной раз наскочила на что-то и снова засела. Вода плескала об это что-то, и не было похоже, что они налетели на корень. «Что там?» — спросила Малта, вглядываясь вперед. Кики даже не соизволила повернуть голову и посмотреть, так и сидела, обхватив руками колени. Кажется, она даже боялась спустить ноги на деревянные полики. Малта только вздохнула. Мысль о том, что у сердечной подруги что-то не в порядке с головкой, уже не впервые посетила ее. Может, девка сбрендила от слишком сильных вчерашних переживаний? А может, тут Малта про себя покривилась, она отродясь была глуповата? И потребовались время и обстоятельства, чтобы это во всей красе проявилось. Ладно, Малта положила досочку, служившую ей веслом, и, низко пригнувшись для равновесия, перебралась на нос. Лодка закачалась, отчего Кики и Сатрап в один голос испуганно вскрикнули. Малта не обратила на их дружный визг никакого внимания. Ей удалось рассмотреть, что лодка въехала носом в плотную путанку из прутьев, травы и всякого мусора, принесенного течением. В потемках не удавалось лишь оценить, далеко ли все это простиралось, и можно ли прорваться, или лучше обогнуть. Да, похоже, течение натащило сюда многовато всякой всячины, устроив целую плавучую заграду, слишком толстую, чтобы лодочка могла раздвинуть ее силой. «Пойдем в обход», — сообщила она своим спутникам, но сама в сомнении прикусила губу. Идти в обход означало опасно приблизиться к главному руслу и его беспощадным стремнинам. Что ж, как справедливо выразился Сатрап, течение всяко понесет их к Трехогу, а не назад. Может, даже облегчит ее труд, такой тяжелый и неблагодарный. Хватит бояться. Малта вновь взялась за весло и направила лодку мимо засоренной протоки на чистую воду. «Нет, это невыносимо!» — вдруг воскликнул Сатрап Казгу. «Я грязен, меня кусают насекомые, я голоден и страдаю от жажды. И все по вине этих ничтожных обитателей дождевых чащоб, которые привезли меня сюда якобы для того, чтобы укрыть от опасности. А что на самом деле? Стоило мне оказаться в их власти, как я стал жертвой бесчисленных утеснений и прямых оскорблений. Они надругались над моим величием самодержца, поставили под удар мое и без того хрупкое здоровье, да что там, даже саму жизнь. Несомненно, эти люди вознамерились сломить мой дух, но, несмотря на все тяготы, я им не поддамся. Дайте только выбраться отсюда, и они изведают всю сокрушительную мощь моего гнева. Тем более, что здешние жители, как я понимаю, устроились здесь самочинно, не потрудившись никак закрепить свои притязания перед нашим законом. Следовательно, они не имеют никаких прав ни на эту землю, ни на те сокровища, которые с давних пор выкапывают из ее недр и продают за немалые деньги. Стало быть, они нисколько не хуже пиратов, бесчинствующих в водах внутреннего прохода, и поступать с ними надо соответственно. У Малты хватило дыхания насмешливо хмыкнуть. «Что-то этот гром не из тучи», — сказала она и чуть не добавила вторую половинку поговорки о из навозной кучи. «На самом деле ты куда больше зависишь от их расположения и доброй воли, чем они от твоей. Вот возьмут и продадут тебя любому, кто больше заплатит. И какая им разница, что с тобой будет дальше? Убьют или будут в заложниках держать, или на трон обратно посадят. Им-то что за печаль? А что касается прав и закона... Их право жить здесь подтверждено установлением самого сатрапа Эсклеписа, твоего предка. Изначальная хартия, дарованная первым торговцем удачного, определяла лишь размер участка земли, который каждый мог взять для себя, но не место его расположения. Вот жители чащоб и решили застолбить себе владение именно здесь, а мы у себя на берегу залива. Те и другие участки существуют издревле. Это право свято чтят, а кроме того, оно очень хорошо обеспечено законодательством Джамилии, в отличие, кстати, от притязаний новых купчиков, которых, по твоей милости, за последнее время тут у нас развелось. Некоторое время оба высокопоставленных пассажира потрясенно молчали. Потом сатрап выдавил сухой смешок. «Как забавно», — сказал он, — «слышать такие речи в их защиту, да еще от тебя». малолетняя, неотесанная деревенщина. Видела б ты себя. Грязная, как я не знаю что, одетая в ужасные тряпки, да и мордашку тебе эти повстанцы навсегда изуродовали, а ты еще за них заступаешься. С чего бы? Дай угадаю. Ну, должно быть, ты понимаешь, что ни один приличный и здоровый мужчина никогда уже не пожелает тебя. Значит, твоя единственная надежда — выскочить замуж за одного из этих уродцев, для которого ты, верно, сойдешь за красавицу, и спрятаться за вуалью, чтобы никто больше не видел твоего безобразия. Ну что ж, разумно. Пожалуй, если бы не все эти глупости с восстанием, я даже выбрал бы тебя в сердечные подруги. Помнится, Дават Рейстар неплохо о тебе отзывался, да и мне твои жалкие потуги танцевать и вести разговор показались даже трогательными в их бесконечной провинциальности. Но теперь... Пфуй! Лодочка даже покачнулась лишний раз, так энергичен был его презрительный жест. Что может быть отвратительней красивой женщины, чье лицо оказалось испорчено безнадежным уродством? Право, в лучших домах Джамили тебя и в служанки не взяли бы, даже в рабыни. Под кровом благородных семейств должна царить гармония. Там не место ходячим недоразумением вроде тебя. Малта не стала оборачиваться к нему. Она и так вполне могла представить, как кривятся в презрительной улыбке его губы. Она попыталась рассердиться на него, сказав себе, что это всего-навсего самоуверенный молодой хлюст, но она в самом деле ни разу не смотрелась в зеркало с той самой ночи, когда все они едва не погибли в карете, опрокинувшейся под откос. Пока она выздоравливала в Трехоге, ни единого зеркала поблизости как-то все не оказывалось. Ее мать и даже Рейн усердно делали вид, будто не замечают рубца у нее на лице, однако вещее сердце говорило ей, что на самом деле все было не так. Мать наверняка переживала, ну, просто потому что она ее мать, а Рейн чувствовал себя виноватым в случившемся. И, похоже, шрам в самом деле был скверным. Она ведь ощупывала его, и он казался ей длинным и рваным, и теперь спрашивала себя... А может, от него пошли уродливые морщины? Может, у нее всю физиономию на сторону перекосило? Она плотнее перехватила весло, продолжая упрямо грести. Нет уж, не будет она щупать рубец прямо сейчас, не доставит она им подобного удовольствия. Малта стиснула зубы, подгоняя лодку вперед. Еще несколько взмахов, и вдруг суденышко заскользило легче, постепенно набирая разгон. Его начало ощутимо заворачивать в сторону, а когда Малта вонзила весло в воду, отчаянно пытаясь направить лодку обратно на мелководье, ее попросту крутануло. Она торопливо подхватила со дна еще одну доску и сунула ее сатрапу. «Придется тебе править, пока я гребу. Не то нас так и вынесет на самую середину». Он уставился на протянутую доску, потом неохотно взял ее. «Править?» — спросил он недоуменно. «Это как?» Хороший вопрос для правителя огромной страны. «Сунь эту доску в воду за кормой», — объяснила Малта, по возможности спокойно. «Держи крепко и старайся направить нас к берегу, а я буду грести в том направлении». Изящные руки сатрапа держали доску так, словно никогда раньше им не доводилось прикасаться никаким деревяшкам. Малта снова схватила свое весло, начала грести. Резко обозначившаяся мощь течения поразила ее. И, несмотря на все ее усилия, их неудержимо несло от берега прочь. Вот их вытащило из-под сени нависших деревьев на яркий утренний свет. Блики, игравшие в молочной воде, нестерпимо резали глаза, привыкшие к густой тени. Потом с кормы раздалось раздраженное восклицание, и почти одновременно всплеск. Малта оглянулась, у сатрапа в руках ничего не было. «Река!» — пожаловался он. «Прям выхватила ее у меня!» «Недоумок!» — заорала Малта. «Чем нам теперь править?» Лицо самодержца потемнело от гнева. «Да как смеешь ты так со мной разговаривать? Сама ты дура непроходимая, если вообразила, будто с этого будет какой-то толк. Проклятая доска даже не имела формы, присущей веслу. И потом никакой надобности в ней отнюдь не было. Разуй глаза, девка. Чего нам бояться? Вон он, город, прямо перед нами. И река сама несет нас туда». «Не туда, а мимо!» — рявкнула Малта. И с омерзением отвернулась, чтобы в одиночку продолжить неравную битву с рекой. Она лишь мимолетно вскинула глаза на величавую панораму Трехога. Отсюда с реки висячий город казался единым замком с множеством башен и башенок. Вдоль прибрежных деревьев тянулся длинный наплавной причал. Там стоял Кендри, однако нос живого корабля был развернут в противоположную от них сторону. Малте не удалось даже разглядеть носовое изваяние. Она продолжала судорожно грести. «Когда нас поднесет ближе, — прохрипела она, не прекращая работы, — зовите на помощь, да погромче. Может, еще услышат корабль или кто-нибудь на причале. Тогда, если нас и унесет, за нами отправятся и спасут». «На причале никого нет», — с довольно-таки гнусным злорадством сообщил ей сатрап. «Вообще нигде никого. Этот ленивый народец еще валяется в постели». «Никого?» — вырвалось у Малты. У нее больше не было сил, никаких и ни на что. Кончились. Причем именно тогда, когда требовалось последние бешеные усилия. Многострадальная досочка беспомощно шлепала по воде, при том, что с каждым мгновением их уносило все дальше и дальше от берега. Малта подняла голову и посмотрела на город. Он был совсем близко. Много ближе, чем считанные мгновения назад. И сатрап сказал правду. Кое-где из труб поднимался дымок, но и только. Если бы не эти дымки, Трехок выглядел бы вовсе покинутым. Сознание глубокой несправедливости происходившего было поистине всеобъемлющим. Где же все? Куда подевался народ, ежедневно заполнявший лестницы и переходы? «Кендри!» — закричала она, но голос прозвучал тонко и слабо. Казалось, и его, подхватив, умчало течение. Однако тут до сердечной подруги Кики, похоже, наконец что-то дотумкало. «Спасите!» — по-детски заверещала она и вскочила во весь рост, раскачивая утлую лодку. «На помощь! Спасите!» Сатрап испуганно выругался, а Малта, чуть не потеряв весло, сгребла молодую женщину и заставила снова сесть. Впрочем, от весла теперь действительно не было никакого толку. Они были на самой стремнине и полным ходом мчались вниз, мимо Трехога. «Кендри, помоги! Помоги нам! Эй, кто-нибудь! Мы здесь, на реке! Спасите нас! Кендри! Кендри!» Отчаяние так перехватило горло, что даже закричать толком не удавалось. Никаких признаков того, что живой корабль их услышал. А в следующий миг он остался позади, и Малте пришлось обернуться, чтобы взглянуть на него. Кендри смотрел на город, явно очень глубоко о чем-то задумавшись. Потом Малте попался на глаза одинокий горожанин, шедший по воздушному переходу. Он торопился куда-то и тоже на реку не смотрел. «Спасите! Спасите!» — беспрерывно кричала Малта, размахивая доской, пока могла видеть город. Это продолжалось недолго. Скоро Трехок заслонили древесные стволы, близко придвинувшиеся к реке и склонившие над ней ветви. Подхваченная течением, лодка стрелой мчалась вперед. Малта опустила руки и замерла, осознавая свое поражение. Итак, река в этих местах была глубокой и широкой, такой широкой, что другой берег тонул в постоянном тумане. Вода за бортом выглядела грязновато-белой, словно кто-то разболтал в ней мел. Небо над головой было ярко-синим, его обрамляли высоко вознесенные вершины пышного дождевого леса, и все. Ни других судов на реке, ни каких-либо признаков человеческого жилья. По мере того, как река все дальше оттаскивала лодочку от топкого берега, таяла призрачная надежда спастись. Но даже если ей и удастся подогнать лодку к берегу, как они выгребут назад против течения? И посуху здесь не пройдешь, сплошная трясина. Малта бросила досочку на дно лодки, вернее, та сама выпала у нее из рук. Она негромко сказала: «А ведь нам, похоже, конец». Рука пульсировала тошнотворной болью. Кифрия скрипнула зубами, но все-таки вынудила себя снова взяться за рукоятки и покатить вперед тачку, которую землекопы только что наполнили. Пол коридора был неровным, и каждый толчок невыносимо отзывался в ее пальцах, не успевших толком зажить. Но, пожалуй, боль была даже и к лучшему. Кифрия почти приветствовала ее. Она знала, что заслужила ее. И потом острота физических мучений позволяла хоть как-то отвлечься от муки душевной. Она потеряла их, своих маленьких птенчиков, обоих, в одну ночь. Никогда прежде она не была в этом мире так одинока. Она лелеяла надежду, пока оставалась хоть какая-то возможность надеяться. Она говорила себе, что в ночь землетрясения Малта и Сельден просто отсутствовали в Трехоге. Ну да, никто не видел их со вчерашнего вечера, но само по себе это еще ничего непоправимого не означало. Но потом один из новых приятелей Сельдена, заливаясь слезами, сознался, что показал-таки ее мальчику лаз в подземелье. Лаз, который взрослые ошибочно считали давно и надежно закупоренным. Разговор происходил в присутствии Яни Хупрус, и та не стала морочить голову Кефрии утешительной ложью. «А закупорили его», — поведала она Кефрии, «потому что сам Рейн счел этот проход слишком опасным. Там и без подземных толчков в любой миг мог случиться обвал. Губы у Яни были совсем белые. Так что если Сельден вправду полез в древние подземелья, да еще и Малту с собой зачем-то повел, дети должны были оказаться именно в той части старого города, которая обречена была неминуемо рухнуть. Между тем, с рассвета успело произойти еще два довольно сильных толчка, а уж мелким содроганием Кефрия и вовсе счет потеряла. Когда, уступая ее отчаянным просьбам, землекопы попытались обследовать тот самый коридор, завалы начались буквально в нескольких шагах от лаза снаружи. А значит, Кефрии оставалось только молиться, Са, пусть окажется, что дети успели достигнуть какой-нибудь более надежной части руин, такой, что могла выстоять во время землетрясения, и теперь сидят где-нибудь в глубине, прижавшись друг к дружке и ожидая спасения. Рейн Хупрус, кстати, и сам пропал неизвестно куда. Незадолго до полудня он в одиночку отправился вперед подземными переходами, не пожелав дожидаться, пока коридор будет должным образом расчищен и укреплен. Землекопы видели, как он ужом протиснулся в узкую нору, в которую превратился заваленный коридор, и скрылся из виду. А не так давно им попался конец веревки, которой он отметил свой путь. Далее обнаружилось несколько пометок мелом, в том числе и на двери комнаты, отведенной сатрапу. «Безнадежно», — гласила эта последняя надпись. Дверь в самом деле была насмерть закупорена, только густая жижа сочилась из-под нее по полу. Без сомнения, вся внутренность помещения была ею заполнена. А буквально несколькими шагами далее коридор попросту схлопнулся. Это значило, что если Рейн шел в том направлении, он либо погиб под обвалом, либо был полностью отрезанным от внешнего мира.